миоглобиновый ген с человеческим. Джеффрис знал, что геном, то есть полная последовательность ДНК из всего набора хромосом, содержит длинные повторяющиеся последовательности нуклеотидов, у которых, как оказалось, нет никакой функции. Это продукт работы непредсказуемого биологического механизма, который время от времени с интервалом в несколько поколений изготовляет дубликаты избранных последовательностей и вставляет эти обрывки ДНК в хромосомы. Среди разнообразных повторяющихся участков ДНК встречаются так называемые сверхизменчивые мини-сателлиты, где последовательность из примерно 20 нуклеотидов повторяется много раз. Однако повторы не точны, хотя последовательности и включают характерный центральный участок, а именно GGGGA, GGA, XG, где X – это A, C, T или G. Из-за того, что те копируются случайным образом на протяжении жизни многих поколений, их число и точный вид разные у людей, представителей разных семейств и животных в разных популяциях. Однажды в 1984 году Джеффрис, занимаясь анализом ДНК, кодирующий миоглобин, обнаружил в геле, то есть в желатиновой матрице, где фрагменты ДНК перемещаются в электрическом поле со скоростью, зависящей от их размера, целое множество мини-сателлитов. Это выглядело странным, пусть даже большая часть генов и содержит так называемые мусорные фрагменты ДНК, которые не принимаются во внимание при его считывании РНК, переносчиком генетической информации от ДНК к месту синтеза белков. При ближайшем рассмотрении он осознал, что образцы ДНК разных людей содержат весьма отличные друг от друга мини-сателлитные последовательности. Гениальный Джеффри сразу понял, что это значит. Едва он опубликовал результаты, с ним тут же связались ученые из Министерства внутренних дел. В открытии они увидели надежный способ проверять, говорят ли правду иммигранты, заявляющие, что состоят в близком родстве с гражданином Великобритании. К разочарованию госслужащих оказалось, что те действительно лгут редко. Летом 1986 года в зарослях близ деревни Нарборо, что в 10 милях, 16 километрах от Лейчестера, было найдено тело 15-летней девочки. Ее изнасиловали и задушили. Расследование привело полицию к санитару Ричарду Бакленду, который признался в преступлении. Однако Бакленд отказывался признаться весьма похожим изнасиловании и убийстве юной девушки из Нарборо, которое случилось 3 годами раньше. Всерьез задавшись целью раскрытия это преступление, полиция, которая узнала о работах Джеффриса из прессы, явилась к нему в университет. Не поможет ли он им опознать в Бакленде убийцу первой жертвы? Получив образцы спермы из обоих тел и немного крови Бакленда, Джеффрис взялся за работу. ДНК из разных образцов спермы, размноженная при помощи полимеразной цепной реакции, оказалась одинаковой. Но когда Джеффрис приступил к анализу ДНК белых кровяных телец крови, он пришел к выводу, что имеет дело с генетическим материалом другого человека. Выходило, что Бакленд никакой не убийца. Полиция отнеслась к результатам с недоверием и отправила образцы в криминалистическую лабораторию Министерства внутренних дел, где к тому времени уже освоили метод Джеффриса. Выводы были теми же, и Бакленда с неохотой выпустили на свободу. Несколько месяцев спустя у жителей Нарборо стали отбирать образцы крови. Из 5500 образцов ДНК ни один не совпадал с ДНК убийцы. Но однажды работник пекарни в Лейчестере донес: Его коллега попросил другого работника сдать кровь вместо него.